Том через 8,5 лет после дня А. Вереница машин к церкви. Мы с Джульеттой Робером впереди. Свечи, орган. Какие-то слова, которых я не понимаю. Вереница машин к кладбищу. Мама рядом с папой навсегда. Мы с Джульеттой Робером по-прежнему впереди, держимся за руки. Джульетт, наша младшенькая, посередине, под нашей защитой, склоняет голову на плечо то одному из нас, то другому. Время от времени она отпускает руку одного из нас, чтобы вытереть слезы, а потом снова хватается за нее. Какая она маленькая и хрупкая, наша Джульетт. Потом семья собирается в доме у мамы. Одни остаются на традиционный поминальный ужин, другие, те, кто хочет уехать обратно, пока не стемнело, зашли просто освежиться перед дорогой. Рассказывать нечего. Слезы, слезы, опять слезы и бесконечные. Так лучше для нее, звучащие из уст тех, кто понятия не имеет, лучше это для нее или нет, учитывая, что последние годы они не появлялись рядом с ней ни каждый день, ни раз в неделю, ни раз в месяц, разве что позванивали. Дни проходят в вакууме, ни быстро, ни медленно. В искривленном времени, несколько минут передышки, когда вдруг забудешь, но забыть надолго не получается. Ночи почти без сна, с пробуждениями в слезах и утешительными объятиями Клары. Клара. Бумаги, хлопоты. Джульетт снова превратилась в Джульетт, занимается всем этим сознанием дела, постоянно спрашивая у нас с Робером нашего мнения. Нотариус, деньги, совсем немного, дом. И вдруг сюрприз. Три письма. Три конверта из крафтовской бумаги, которые несколько лет назад мама отдала на хранение нотариусу. Наши имена, надписанные маминым изящным, округлым почерком, по одному имени на каждом конверте. Мы плачем. Уже. Мама написала нам письмо. Каждому. Если вы желаете прочесть их сразу, я могу выйти на несколько минут. Вас никто не побеспокоит. Мне хочется сказать «нет, мы прочтем позже», но Джульетт опережает меня. Да, желаем. Спасибо большое. Нотариус выходит, а мне не хочется вскрывать конверт. Будем читать вслух, по очереди? Нет, Джульетт. Мама написала нам не всем троим, а каждому в отдельности. Я за то, чтобы каждый прочитал свое письмо, и все. А ты как думаешь, Робер? Я? Согласен, Стомп. И что бы там ни было написано, я не в состоянии прочесть это вслух. Позже мы поговорим об этом, если захотим. Ладно, хорошо. Да, может быть, позже. Я отодвигаюсь вместе с креслом и поворачиваюсь лицом к стене. Я не хочу, чтобы они меня видели. Сначала я ощупываю маленький коричневый конверт. Кажется, там ничего нет, кроме картонной карточки, вроде поздравительной открытки. Как можно осторожнее, я распечатываю его. И действительно, нахожу внутри простую карточку бристольского картона с написанными на ней несколькими фразами. Никаких длинных речей. Никаких исписанных страниц, заполненных словами любви. Спасибо, мама. Этого я бы не вынес. Я достаю карточку, и на пол падает сложенный вдвое тонкий листок. Я не заметил его сначала в глубине конверта. Я поднимаю его. Это страница из какой-то книги. Внимательно разглядываю конверт, но внутри больше ничего нет. Я незаметно оглядываюсь на брата и сестру. Робер держит в руке обрывок какой-то ткани и заливается слезами. А Жюли разглядывает маленькую сережку, которая производит на нее такое же действие. Я не понимаю, зачем мне эта страница? Я разворачиваю ее, читаю первую фразу и тут же узнаю. Это страница из моей первой книги. Она аккуратно вырезана, очевидно, ножом для бумаги. Я быстро оглядываю чуть пожелтевшую страницу, переворачиваю, смотрю на обороте, там нет ничего особенного, ни аннотации, ничего бы то ни было, что бросалось бы в глаза. Тогда я обращаюсь к карточке, которую держу в другой руке, и читаю, что на ней написано. «Мой дорогой Томп, скоро я разучусь говорить, поэтому мне хочется написать тебе, чтобы сказать главное. Ты, конечно, узнаешь эту страницу. Она из твоего романа, который стоит у меня в книжном шкафу, самого первого. Ты подарил мне его с дарственной надписью, помнишь? Взгляни внимательно на эту страницу. Ты видишь, она покоробилась в четырех местах. Видишь эти кружочки, где краска чуть-чуть растеклась? Это следы моих первых слез, которые я пролила, читая твою книгу. После были, конечно, другие, но эти я никогда не забуду. Знаешь, никогда я не испытывала такой гордости. Эта страница так важна для меня. Я хочу, чтобы она была у тебя. Мне будет приятно, если ты сохранишь ее на память обо мне. Я никогда не забуду тебя. Зеница моих очей. Твоя любящая мама».